Часть третья. Они сели на лихача, и понеслось. Эльза никогда не сомневалась в его поэтической гениальности и рекламировала где только могла. Тут уже опять возникает любимая тема вывески, когда Маяковский оставлял в прихожей у Каганов свою огромную в 15 сантиметров визитную карточку с желтой надписью по белому фону «Владимир Маяковский». Елена Юрьевна Каган, мать Эльзы и Лили, возвращала ее на следующий день со словами: «Владимир Владимирович, вы забыли вашу вывеску». Именно благодаря Эльзе он впервые увиделся с Лилией, когда летом 1915 года побывал у них на даче в Малаховке. Именно к Эльзе он пришел на Бриковскую квартиру, в знаменитый дом на улице Жуковского, 7, чтобы там влюбиться в Лилю уже навсегда. О том, чего стоила Эльзе его измена, она никогда не писала, хотя посвятила ему несколько очерков, в том числе французскую книжку «Маяковский русский поэт». Лиля высоко ее оценила, указав на ряд неточностей. Напротив, во всех воспоминаниях она пишет, что к самому Маяковскому относилась ласково и равнодушно, а любила только его стихи, как любят явления природы, горы, моря. Но травма, нанесенная им, была серьезна. Эльза продолжала ранить других только за то, что они не Маяковский, меньше, проще Маяковского. И лишь Арагон, поэт далеко не того масштаба, но сходного темперамента, заменил его. Их отношения после разрыва, почти незамеченного Маяковским, в буре отношений с Лилией, были непросты. Так случается, когда роман оборван на взлете. Маяковский, кстати, мечтал сначала о романе «Две сестры». Ему нравилась ситуация последовательной влюбленности в двух кровных сестер. Было тут нечто грубое, вместе с тем волшебное, почти сказочное. С Эльзой он часто срывался, иногда часами мрачно молчал, уходить ей при этом запрещал. Впрочем, Хлебников тоже терпеть не мог разговоров, и на одних, на Мандельштама, скажем, его молчание действовало угнетающе, а другим, Петровскому, например, казалось высшей формой общения, разговором без слов. Футуристы знают, что прежние слова недостаточны, и потому предпочитают молчать, особенно когда речь подспудная, непроизносимая, заходит о любви. Когда Эльза вышла замуж за француза Андре Триале и уехала сначала в Париж, а потом с мужем на Таити, Маяковский выпал из поля ее зрения. Вернувшись в Москву в 1925 году, после 7 лет отсутствия в разгар НЭПа, она поразилась более всего двум переменам. Все знают Маяковского, и в городе есть пирожные. Трудно сказать, что ее обрадовало больше. Ей больше нравилось, когда он был ее собственностью, и масштаб его дарования понимала она одна, да еще догадывался Бурлюк. Бывая в Париже, Маяковский общался с местными жителями на триале, то есть исключительно при ее посредстве. Его бесила эта зависимость, и он часто на ней срывал зло, и она умудрялась это прощать, потому что любила дядю Володю, как называла его с 18 лет. В триале вообще было то, что потом так оценил Шкловский, автор, посвященный ей книге «Зу» или «Письма не о любви». «После этой несчастной любви я могу любить только счастливо», — говорил он. «Вообще, может быть, это досентиментальное путешествие вообще лучше, что он написал». Ее очарование заключалось в скрытности, мягкости, внутренней тишине. Она знала и понимала больше, чем сестра, но не обладала ни ее яркой красотой, ни тем, что принято называть «эпил». Шишков, прости. Есть люди, наделенные такой внутренней тишиной, и с ними действительно хорошо молчать. Именно во время увлечения Эльзой написано стихотворение «Послушайте», первой читательницей которого она стала, вернее, самое известное стихотворение Маяковского. Сохранилась авторская запись декабря 1920 года. Очень обыденная, без малейшего налета декламационности и актерства. Запишем эти стихи без разбивки, так нагляднее их интонация, тоже подчеркнуто буднично. «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал. Плачет и целует ему жилистую руку. Просит, чтобы обязательно была звезда. Клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда». В чем тут, собственно, тайна и почему это так действует? Разборов этого текста существует великое множество, большей частью школьнических и плоских, и нет необходимости добавлять к этому свой. Но хотя самому-то себе, почему бы не объяснить? Я думаю, тут вот дело в чем. Мы говорили уже и не раз еще будем вспоминать о том, что главное противоречие Маяковского, или не столько противоречие, сколько сочетание, это величие и ненужность, грандиозность и беспомощность, триумфальность во всех проявлениях и поражение по всем фронтам. Так вот, звезды для него как раз и есть сочетание грандиозности и микроскопической малости, величия которого никто не видит. Если звезды зажигают, и если я такой огромный и прекрасный, дан вам в ощущение, как нечто совершенно неуместное, значит, это кому-нибудь нужно. И все стихотворение на этой двойственности, мощный ракочущий голос, он ощущается и в самой чрезвычайной убедительной риторике этого текста, в его наступательной образности, настойчиво, почти жалобно умоляет: «Послушайте». Грохот, рокот, бас, которого никто не слышит, жилистая рука Бога, владыки всего сущего и вместе с тем творца, пролетария, который занят непрерывной работой, и, видимо, у него тоже есть приемные часы, иначе откуда этот страх опоздания? Звезда — это и жемчужина, и плевочек, все великое, что нам дано, мы воспринимаем снисходительно, как малое, все в неразрывной связи, в единой цепи, все кажущееся ненужным, необходимо. «Как Бог смел меня создать?» — спрашивает он Женю Ланг. «Но, значит, не мог не создать. Кому-нибудь нужно. Великое умоляет, чтобы вы увидели и пощадили. Жалобность и жалкость величия. Вот на этой, так сказать, дуговой растяжке все и держится и в стихотворении, и в мире». Что такое беззвездный мир, мир, в котором не появляется больше ненужное и великое, мы уже видели и сейчас видим. Вот почему мы сегодня столько думаем о Маяковском. И Эльза Каган была, вероятно, именно этим человеком, который мог поверить, да, кому-нибудь нужно. В ее тихой ласке, в ее внутренней тишине было знание о том, что все устроено правильно.